гуру. Сосредоточивая сознание на том или ином качестве духа, вызываем его усиление. Вопрос весь лишь в том, как удержать желаемое качество. Не на момент вмещения его, а на все время, на все будущее. Практическое решение этого вопроса нелегко. Дело в том, что ветхий человек внутри являет очень сильное сопротивление каждому новшеству. Астрал живет привычками и привычными и милыми ему эмоциями. Как утверждать, скажем, равновесие, когда он привык и любит переживать и живет явлениями неуравновесия? Но верховным решателем во внутреннем мире человека все же является воля. Ей принадлежит власть. Следовательно, астрал, живущий привычками, должен быть приучен повиноваться категорическому и окончательному приказу сознания, в который вкладывается воля. Астрал не повинуется только постольку, поскольку ему дана свобода той же воли или поскольку в него вложена та или иная привычка этой же волей. Во всех проявлениях астрала принимает или вызывает их воля, применяемая в данный момент или вложенная в них раньше. Зная это, рычаг воли можно применить для утверждения или искоренения любых нежелательных качеств или слабостей. Именно воля должна поверить в себя и знать, что категоричность и непреложность волевого приказа не может быть нарушена оболочками, которые рождены и созданы для того, чтобы ей подчиняться. Когда изживаемая слабость поднимает голову или когда изживающий боится ее рецидивов, надо особенно крепко и непоколебимо осознавать, что силу неотменяемого приказа воли не может побороть никакая слабость или недостаток. Неисчерпаемы силы духа, когда призваны к действию. В микрокосме своем владыка его сам человек.